Глава 9. Я в глубине леса. Транспорта у меня нет. А если бы и был, то он бы здесь не проехал. В некоторых местах я сам-то едва пролезаю через дебри, не говоря уже о какой-то технике. Если рвану туда пешком, то могу и не успеть. Эти уроды могут срубить дерево, и черт знает, как на это отреагирует мой организм. Может, у меня в голове сосуд лопнет. Откуда я могу знать? Кроме того, увидев меня, они скрыться могут. А я больше не могу упускать их из виду. Пора разобраться раз и навсегда с этими лесорубами. Если это деревенские мужики все же решили добывать дерево вопреки моим запретам, выгоню. Пусть ищут себе новое жилье и новую работу. Не мои проблемы. А если это какие-то умники не с моих земель, придется еще разобраться, кто их прислал. Так что мне при любом раскладе нужна скорость. И есть у меня одна идея, как быстро туда добраться. Я все же ошибся насчет отсутствия транспорта. Есть у меня под рукой одна махина. И двигается быстро, и лес знает лучше меня. «Мох», — заговорил я, — «даже не думай». Он замотал головой и чуть не ударил меня широкими рогами. «По глазам вижу, чего ты хочешь от меня, друид. Я не согласен». «Тогда мы их упустим», — развел руками я. «Такой расклад тебя устраивает?» «Сомневаюсь». «И не проси». Он громко хмыкнул и отвернулся. «Но я-то прекрасно понимаю, что он себе просто цену набивает. Знаю я таких. Хочет, чтобы я ему предложил что-то взамен. Вот ведь геморрой с этим лесом. В этом что-то есть. От договоров с его обитателями я чувствую некий азарт. Но меня поражает, какой деловой хваткой обладают некоторые проживающие здесь индивиды». «Живо рассказывай, что хочешь взамен», — выпалил я. «Силой с тобой поделиться». «Сила мне твоя не нужна, друид», — тут же оживился мох. «А вот от соли бы не отказался». «От соли? Зачем духу соль?» — пожал плечами я. — Позорно, что Дубровскому неведомо, как лоси соль любят. — Ты меня пристыдить еще удумал? — усмехнулся я. — Знаю я про лосей. Понять только не могу, зачем духу питаться. Ты же 40 лет сидел в заперти и с голоду как-то не помер. — Мои рога и моя духовная сила растут от этого лакомства, — объяснил он. — А если не буду баловать себе солью... «Ослабну. Знаешь ли, соль в лесу искать не так уж и просто. На моем участке есть только одно место, где я могу ее раздобыть». «Дай отгадаю. Ты уже все сожрал, да?» 5 пудов соли, друид. Тогда прокачу». 5 пудов? Да куда тебе столько?» — оторопел я. «Принесу тебе 2». 4. Стоял на своем мох. «Ни тебе, ни мне. 3!» Он раздраженно фыркнул. «Годится. Забирайся!» Мох согнул свои массивные ноги в коленях. «Но учти, деревья рубят уже не на моей территории. Часть пути придется тебе добираться на своих 2. Дальше я пройти не смогу». «Разберусь. Погнали, погнали!» Я залез на мха и похлопал его по боку. Не горел я желанием снова трястись на гигантском лосе, но иного выбора у меня не было. Мох тут же на огромной скорости рванул на запад. Его маршрут все время петлял. Дух знал невидимые тропы, по которым проще всего добраться до края его территории. А с солью ерунда. Достану ему 3 пуда. Как раз собирался найти время, чтобы отправиться в ближайший город. Нужно продать часть найденных мной трав, а заодно закупить все необходимое для развития моего будущего дела. Древесина мне для восстановления лечебницы не понадобится. Если мой план сработает, то деревья смогут стать частью здания, не погибая при этом. Но прежде чем заново открывать это здание для клиентов, мне понадобится много других материалов, в том числе и расходных. Кроме того, пригодятся и люди, которые будут там работать. У меня уже есть целительница в лице Елизаветы, Но одна она вряд ли управится. Ей нужны помощники. Кстати, не мешало бы рассказать девушке, что у меня на нее большие планы. Хотя, уверен, она в любом случае согласится на мое предложение. Ей все равно больше идти некуда. Главное, при поездке в город про соль не забыть. В голове уже такой список покупок созрел, едва помещается. Хотя еще неизвестно, много ли я смогу купить на те деньги, что выручу с растений. В первую очередь надо будет провести разведку. Хотя бы привыкнуть к местной экономике. Сомневаюсь, что она сильно похожа на ту, с которой я знаком. — Все, Дубровский! — Мох резко затормозил около массивного камня. — За этим валуном начинается территория другого духа. Будь аккуратен. Возможно, он тебя не заметит. Возможно, проигнорирует. Сочтет слабаком, который внимания его не стоит. А может быть, убивать придет. Поражаюсь доброте местных духов. Все-то норовят меня прикончить на собственной же земле. Думаю, глубоко в его часть леса я не попаду, — подметил я. Звук ударов по дереву даже отсюда слышно. Они близко. Я поблагодарил мха, соскочил с него на землю и помчался к источнику звука. Голова ломила. На левой руке появилась огромная гематома. Сначала я подумал, что по дороге на всей скорости ударился о ветвь и не заметил этого, но вскоре до меня дошло, откуда на самом деле взялся этот ушиб. Срубили таки сволочи. Одно дерево умудрились повалить. Ну, я им этого так не оставлю. Пробежав мимо валуна, у которого остановился мох, я испытал совершенно новое для себя ощущение. Словно на меня целый мир обрушился. Острое чувство опасности. Будто кто-то может на меня напасть, и я гарантированно проиграю в этой схватке. Должно быть, это моя магия так реагирует на территорию второго духа. Я этого загадочного стража не боюсь, потому что знаю, что иду совершать благое дело во имя своего леса. А вот магия, как оказалось, может испытывать что-то вроде страха. Мое второе сердце дрожит, вибрирует. Вместо привычного тепла по телу проносится холод. Будто вся магия отступила от конечности и собралась в одном месте — в груди. Кровь, выходит, сильная у меня только потенциально. Ее еще тренировать и тренировать. Бежать оказалось куда проще, чем я думал. Ветви сами освобождали мне дорогу. Казалось, даже кусты расступались передо мной. Эта часть леса мне еще не подчиняется, но все же хочет, чтобы я помог прогнать навязчивых лесорубов. — Еще одна береза, говоришь, нужна? — услышал я мужской голос впереди. — Не, я, конечно, понимаю, что грамоте ты не обучен, но уж до трех-то посчитать можно? — язвительно прикрикнул второй мужчина. В ответ на его шутку послышался дружный смех. — Опа! Это ж сколько их там? Человек пять, судя по количеству голосов. — Руби еще две березы! — скомандовал, судя по всему, главный из них. — А мы пока займемся дубами. — Сейчас я вами займусь, господа хорошие! — прикрикнул я, выбравшись из кустов к поляне, на которой расположились лесорубы. — И в отличие от некоторых, я считать отлично умею. Перевалю всех, если не объясните, какого лешего вы творите на моей земле. На поляне стоял грузовой автомобиль. Старый, прямиком из прошлого. Как с картинки. Чудной такой, будто к трактору кузов приделали. Похоже, это граница моего леса. Дальше видны только бескрайние поля. Хорошее они место нашли. Тут их никто не заметит. По взгляду лесорубов вижу, что именно так они и думали. А потому страшно удивились моему появлению. И насчет количества я не ошибся. Лесорубов и вправду было пятеро. Один в машине сидит, один рубит, двое пилят, а пятый командует парадом. Совсем небольшая группа, да и машина всего одна. Получается, много они с собой увозить не собирались. Либо планировали управиться в несколько ходок. «Чего уставились?» — бросил я. Ружье пока доставать не стал. Они передо мной и так обязаны отчитаться. Земля моя, а они нарушают закон. Странно, если они станут спорить с дворянином. — А ты, сморчок, кто еще такой? Главный лесоруб звучно сплюнул и, выпятив грудь, вперед зашагал ко мне. Остальные бросили работу и принялись собираться позади своего начальника. — Ты как нас нашел? — Больно много вопросов задаешь. Я только что сказал, что земля мне принадлежит. Стало быть, должен сам догадаться, кто я такой. Со сталью в голосе произнес я. Бригадир поморщился, почесал густую бороду. Усмехнулся одними лишь глазами. «Слышали его, мужики?» Не сводя глаза с меня, прокричал он. «Барин явился!» Вновь послышался смех. «Так мы тебе и поверили! Ты откуда вылез, чучело лесное? Иди отсюда, пока...» Бригадир осекся. Только сейчас заметил, что за моей спиной висит ружье. В его глазах промелькнул страх. «Даже не думай к ружью прикасаться!» — велел он. «Вадька наш топор метать умеет! Только дернешься, и он тебе в голову прилетит! Барин! Как же! Будет барин в такой глуши шастать! Ты браконьер, стало быть! Дичекрат! Зря ты к нам пристал! Догадываешься, что с тобой сделает настоящий барин, если мы тебе сейчас повяжем и к нему привезем? Он тебя на месте прикончит за то, что ты у него дичь воруешь!» Меня чуть не разорвало от смеха, но я все же сдержался. Сначала я подумал, что он просто издеваться надо мной вздумал. Но, как оказалось, это не так. Он и вправду не верит, что я владею этой землей. И, что самое интересное, он почему-то готов отвезти браконьера к барину, то бишь ко мне. Так он ведь сам деревья рубит без разрешения. Не резон ему на глаза мне попадаться. Либо блефует, либо дело куда запутаннее, чем я думал. «Добро!» — кивнул я. «Меня даже вязать не надо. Я сам к барину поеду. Пойдемте, отвезете меня. Он вам здорово за браконьера заплатит». От этого заявления бригадир совсем обомлел. «Ты душевно больной, что ли?» Ему уже было не до смеха. «Сам с нами поедешь?» «Слово даю», — кивнул я. «Если работу отложите, да все вместе со мной к барину поедете, я вам даже ружье свое сдам на время. Сам барину во всем признаюсь. Покаюсь, так сказать». «Слушайте, и вправду сумасшедший», — нервно хохотнул бригадир. «Сенька!» — позвал бригадира один из лесорубов. «А может, это правда стоит сгонять туда-обратно? Обычно дворяне много платят за ловлю таких проходимцев. Может, рублев 5 заплатят. Поделим». «А потом обратно рубить?» Будто сам себе задал вопрос бригадир. «А чем черт не шутит? 5 рублей на дороге не валяются. Поедем. Он, может, вообще псих какой-нибудь беглый. Или преступник». «Это точно. Наверняка», — закивал я. «Я, правда, барина местного лично не знаю. Давно в этих краях не был», — произнес Сеня. «Я, когда тут работал, сам был лесорубом вроде вас. С барином тогдашний бригадир общался. В общем, по ходу разберемся. Где его особняк, я точно помню. Он рядом с Васильевкой. За 1/2 часа доедем». Странные дела происходят. Они ведут себя так, будто у них тут все по закону. Один я проштрафился. Дичь, видите ли, сам у себя воровал. Бить их и отпугивать нет смысла. Пусть лучше подбросят меня до дома, а там уже я с ними по-другому поговорю. А к дереву срубленному еще вернусь. Разберусь, что с ним делать. Целый ствол у меня вряд ли сил хватит вырастить, но, может, хоть что-то исправлю. Сейчас главное сделать так, чтобы эти господа тут больше не появлялись. И выяснить, кто их сюда прислал. По глазам вижу, что они преступления своего не понимают. Такое чувство, что их кто-то ввел в заблуждение. Я отдал бригадиру ружье, забрался в кузов вместе с 3 лбами, которые уселись вокруг меня, и мы направились в сторону моего поместья. Лесорубы с меня всю дорогу глаз не сводили. И еще бы! Драгоценные 5 рублей нашли. В пересчете на деньги из моего мира это примерно 25 тысячам соответствует. За такую сумму можно и слинять от работы ненадолго. Как только грузовик остановился около моего особняка, бригадир выпрыгнул из машины, цыкнул от предвкушения и произнес: «Вылазь давай, безумец! Сейчас узнаем, смилуется ли над тобой барин». В эту же секунду дверь, которая до сих пор висела на одной петле, оказалась окончательно выбита Степаном. Слуга, похоже, сам от себя такого не ожидал. Опомнившись, он тут же рванул к машине. В руках у него была сабля прямиком из дедовской оружейной. Вслед за ним выскочила Елизавета, которая, судя по вибрации воздуха, уже приготовилась колдовать. Только Архипа не было. Видимо, еще не вернулся из лечебницы. Ох, и одурели же от этой картины лесорубы. Смех я больше сдерживать не мог. Представляю, что у них сейчас в головах творится. Сумасшедший браконьер ржет, как конь, пока старик с саблей и какая-то дамочка вот-вот набросятся на грузовик. — Отдавайте барина, сволочи! Всех перебьем! — издал боевой клич слуга. Бригадир тут же рванул обратно в машину, но водитель запер перед его носом дверь. — Вольно, Степан! — утирая выступившие от смеха слезы, крикнул я. — Это не за Елизаветой! Тут господа барина видеть хотят! «Всеволод Сергеевич, а мы же готовились, как вы просили!» Степан и сам перестал понимать, что происходит. Только я один ведал, какой цирк развернулся у въезда в мой двор. «Хвалю!» — кивнул Степану я. И, перемахнув через кузов, спустился вниз. Бригадир вжался спиной в машину. Его взгляд метался из стороны в сторону. «Это что ж получается?» Заикаясь, прошептал он. «Вы и есть, что ли, барин?» «Он самый. Всеволод Сергеевич Дубровский», — представился я. Бригадир тут же рухнул на колени и принялся кланяться. «Простите, ради бога! Да что же вы сразу не сказали?» «Вообще-то я вам прямо сказал», — напомнил я. «Только вы над этим посмеяться решили». «Помилуйте, не признали. Думали, вы старше». Бригадир поднял голову и посмотрел на свою бравую команду, которая скрылась в машине. «Вылезайте и кланяйтесь, дурачье! Мы барина схватили!» «Довольно», — перебил его я. «Поднимайся. И рассказывай, как так вышло, что ты собрал добрых молодцев, чтобы совершить групповое преступление». «Какое такое преступление?» — искренне не понимал он. «Барин, да вы же сами к нам в машину залезли! Не думали мы вас похищать?» «Да я не об этом», — махнул рукой я. «В машину я залез, чтобы людей, отвечающих за незаконную вырубку леса, к ответу привлечь». «Как это незаконную?» — выпучил глаза бригадир. «Всеволод Сергеевич, если позволите, я из машины документ достану. Нам выдали, разрешили. Там имя ваше стоит и подпись». «Доставай», — приказал я. «Только не вздумай сбежать. Отсюда вы уехать не сможете». Лес не выпустит. Это одна из причин, почему я заманил их сюда. В той части леса деревья мне не подвластны, да и дух там не особо жаждет со мной сотрудничать. Пока что. А здесь я могу с ними сотворить все, что захочу. Бригадир протянул мне скомканный листок бумаги, и я принялся разбираться в написанном. И в самом деле, разрешение на вырубку леса на моей территории. Получателем права на вырубку числится некий Ладыгин Антон Алексеевич, владелец лесопромышленной компании «Зеленый горизонт». Проклятие! Смешанные же чувства у меня от этой строчки. Я будто сам на себя наткнулся. Сам ведь владел подобной компанией. Вот только законов я не нарушал. А в этом документе есть очень серьезная ошибка. «Как там тебя звать? Сеня, да?» «Арсений, значит», — вспомнил я. «Скажи мне, Арсений, где ты тут разрешение на вырубку моего леса нашел?» «Так вы ж его в руках держите, барин», — растерялся бригадир. Арсений весь вспотел. В глазах чистый ужас. Понимает, что дело для него пахнет очень и очень дурно. «Подпись, дружище, ты мою где тут видишь?» — спросил я. «Вот же!» «Дубровский Сергей Николаевич!» Он трясущимся пальцем ткнул в нижнюю строку. «А меня как звать?» — продолжил допрос я. «Всеволод Сергеевич». В мозгу Арсения шла активная работа. Я не стал его торопить. Пусть человек пытается сложить 2 + 2. «Ой-ё! А как это возможно? Опечатка?» «Нет, это не опечатка», — помотал головой я. «Это старое разрешение. Его мой отец подписывал. На данный момент покойный. А раз его нет в живых, значит, и силы эта бумажка не имеет». Я убрал документ в карман. «Барин, куда вы ее?» — затрясся бригадир. «Мне же за эту бумажку голову снимут». «Это меня уже не касается», — ответил я. «В лес мой больше не возвращайтесь. Катитесь к своему ладыгину и передайте, чтобы на мою территорию больше никого не присылал. Документ я оставлю себе. Загляну в город на днях. Может быть, заявление на него напишу. Вы, кстати, передайте ему об этом. Уверен, Антон Алексеевич очень обрадуется, что на него будет заведено дело». Прежде чем лесорубы уехали, я велел им подвести меня до места, где они березу рубили. Затем приказал им подождать. Пешком возвращаться домой я не собираюсь. Пусть поработают в качестве бесплатного такси. От березы остался один лишь пенек. Черт, а до чего же печально? Никогда меня раньше такая картина не трогала. Я этих пней видел тысячи, если не больше. А теперь на душе чувство, будто я хорошего знакомого потерял. Был и нет. Остался только пень и гематома на левой руке. Я положил ладонь на все, что осталось от березы, нащупал свой магический центр и выплеснул из себя все, что мог. Из древесины выбился небольшой росток. Вернул все-таки к жизни. Не умерло дерево. Но расти оно будет долго. Не один год. На мгновение мне показалось, что из леса за мной кто-то наблюдает. Но стоило мне поднять взгляд, и это чувство тут же исчезло. Возможно, это был дух-страж. Видел, как я вернул березу к жизни, но общаться со мной не стал. Ничего, сам к нему явлюсь, когда придет время. Вернувшись домой, я все же отпустил лесорубов. Затем прошел на кухню к Степану, положил свернутый документ на стол и задал давно назревший вопрос. — Степан, ты что-нибудь знаешь об этом? Чем занимался мой отец? Почему здесь числится его имя? Слуга помрачнел. — Не понравится вам эта история, барин. — А ты все равно расскажи. А то все только про деда моего болтают, а об отце я ни одного слова не слышал. Пролей свет на его историю, — попросил я. — Ладно. Он присел за стол, осмотрел документ. Собрался с мыслями и произнес. — Вы уж не обижайтесь, Всеволод Сергеевич, но я скажу правду. Ваш отец был не особо хорошим человеком. — Я уже это понял. Он свой желез какому-то ладыгину продал. — Нет, вы не понимаете. Этот документ — лишь капля в море. Сергей Николаевич творил куда более страшные дела. —